Глава восьмая. «Да, прямо взял и рассыпался!» — кричал я в трубку Ване. «Упал на стену и об нее, как на терке, стерся, притом моментально!» «А ты на видео не снимал?» «Вот знаешь, как-то не до этого было!» — еще громче выпалил я. «Но когда она ступни закидывала туда в стену, фух!» Желудок вспомнил о сказанном раньше мозга, но рвотный позыв я сдержал. Проснулся я ровно в 9 утра под мостом. Там никто не ходил, даже бомжи не ночевали. Неудобно, и меня не обнаружили. Домой поплелся тоже сам, попутку не ловил, да и вид у меня был такой, что вряд ли в салон приличного автомобиля меня пустили бы. Вещи в стиральной машинке. Я после душа в кровати. Благо, телефон в куртке не пострадал. Водонепроницаемый карман. Купил эту куртку год назад в Берлине, когда мы с дедом гнали из Германии БМВ. До сих пор выручает. «Так, теперь давай мыслить логически». Ваня не унимался. «Вот как думаешь, стена эта находится только там, ну, в том месте, и как бы короткая, или ей окружен весь город?» «Если бы ей был окружен весь город, то как бы из него выезжали машины?» «И как бы мы въехали сюда?» «Верно. Ты еще говорил, что ту красную Тойоту охранник пропустил?» «Да». «Значит, она покинула город?» «Получается так». «Ты как вообще себя чувствуешь?» Ваня перевел настройки своего голоса на чуткий и заботливый. «А ты как думаешь?» Опять выпалил я. «У меня эта картина до сих пор перед глазами. Я...» «Так, понятно», — резко прервал меня мой друг. «Я знаю, как тебе помочь». «Нет, можешь, конечно, и к психологу сходить. Думаю, в этом городе его услугами и так часто пользуются». «Хе-хе. Я видел стену, стену, испепеляющую стену. Она до сих пор у меня перед глазами». «Вот ни хрена не смешно», — фыркнул я. «Но я предлагаю тебе более действенный метод». Будто не услышав меня, продолжал Ваня. «Самая эффективная психотерапия, а главное быстрая. Уверяю тебя, моментально поможет». «Давай ближе к делу», — я заинтересовался. «Конечно, ты скажешь, что, мол, только не сегодня, но нет. Хоть это и можно сделать в любой день, но нужно именно сегодня, иначе не поможет». «Говори давай». «Клин клином вышибают, да, Макс? Так вот. Я тебе настоятельно рекомендую вернуться к стене. И чем быстрее, тем лучше. Но... заодно проберись к дороге за шлагбаумом и посмотри, как машины покидают город», продолжал Ваня, не давая мне вставить и слова. «Вдруг там, в городе твоем, все жители-смертники и едут растворяться?» Мой друг усмехнулся. «И как я попаду за забор?» «Как? Ты уже забыл? Проход, в который вели старика, вот как». «О нет, опять туда возвращаться». «Так я о чем и говорю», — не сдавался он. «Можешь, конечно, в магазине инструментов купить ножницы по металлу, но чуется мне, это будет выглядеть подозрительно. У меня же ноги туда не пойдут». «Надо, Макс, надо. В этом суть метода. Чтобы точно исцелиться, нужно продублировать весь твой вчерашний путь. Вернешься на то же самое место, и все мгновенно пройдет». «О боже, ладно». Как бы я ни сопротивлялся, но его идея мне показалась сносной. Да и делать сегодня все равно что-то надо было. «Только как мне там на стену не наткнуться? Она же невидимая». «А ты какую-нибудь длинную железку возьми и перед собой выстави. Начнет рассыпаться, значит, вот она, стена», — тут же сообразил Ваня. «А если эта стена только органику растворяет? Железку пропустит, а моя рука рассыплется». «Ничего страшного, у тебя еще одна есть». «Зашибись». «Не-не, Макс, ты же сам сказал, что старик был в одежде, когда упал на стену. Так что она и органику, и неорганику растворяет, не бойся». «Спасибо, друг, успокоил, конечно», — проворчал я. «Знаешь что, серьезно, мне это всегда помогало, Сходить снова на место, где произошло что-то ужасное. Честное слово. Так что поднимай свой зад и прямо сейчас иди. Должно полегчать». Почти 2 часа я еще просто лежал и смотрел в потолок, периодически сдерживая рвотные позывы. Почти не шевелился. Пытался отвлечься от жуткой мысли, думать о чем-то другом. Но не получалось. Прошлый раз тоже не сильно-то вышло. Но сейчас я хотя бы поспал. Ах да, тогда, после первой бессонной ночи, я рванул на дачу. К тому времени поспели груши, сбивал их почти весь день. И как-то реально не думалось в этот момент о той девушке. Надо было и сейчас чем-то себя занять, тогда точно мысль о старике не будет меня так убивать. Но чем? Новых сюрпризов город пока не подкидывал. Единственное, что оставалось, последовать совету Вани. Еще 1/2 часа в кровати, и я отправился в путь. Я постоянно хожу, опустив голову, и смотрю только в паре метров перед собой на тротуар. Привычка выработалась чуть ли не с детства. Почему? Понятия не имею. Но смотреть вперед ужасно непривычно. Все важные вещи с собой. Одежду просушил, телефон заряжен. К 3 часам дня нужный участок дороги я настиг. Узнать его оказалось несложно. Дождь даже не успел смыть следы шин. Колеса того микроавтобуса сегодня ночью успели довольно глубоко погрузиться в вязкую грязь, что такой отпечаток сложно было пропустить. Затем двинулся в лес к проходу и его нашел на редкость быстро. Прошел внутрь. Далее, уже на внешней стороне, поплелся вдоль колючего забора в обратную сторону. Я был готов к худшему, подсознательно понимал, что эта невидимая стена окружает весь город. И приближаться к ней не собирался. Сразу решил выполнять второе предложение Вани – дойти до трассы, ведущей в город. Но сухую ветку на вытянутой руке перпендикулярно забору на всякий случай держал. Путь по лесу занял не 1 час. Приходилось даже перебираться через мелкие ручейки, углубления в земле, возвышенности. И вот я у трассы. Шлагбаум увидел сразу, но выходить из леса и приближаться к нему не собирался. Теперь надо было отходить от забора дальше. Палку держал перед собой. Слышался шум машин, которые лукавый охранник с радостью пропускал через блокпост. А я все продвигался вперед. 100, 200, 300 метров, 500, 600. Считал шаги, прикидывал. Как вдруг конец палки резко уменьшился. Я отпрыгнул назад. Стена. Не может быть. Она действительно окружает весь город. Но как же машины? Может, на самой трассе нет никаких преград, думалось мне. Ведя палку вдоль стены и видя, как она уменьшается, я приблизился к дороге. Но то, что я там увидел, не просто шокировало, а не поддавалось рациональному объяснению. Со стороны города к прозрачной стене направлялись машины, но как только они достигали невидимого препятствия, то молча въезжали в него и исчезали. Нет, не рассыпались в пыль, а просто исчезали. Но это еще не все. За тот короткий период, что я наблюдал за трассой, по встречке еще 3 машины на полном серьезе выехали из стены и, материализовавшись, отправились в город. Как на той платформе 9¾ в «Гарри Поттере». Туда-сюда, туда-сюда сновали машины. В стену из стены, в стену из стены. Все увиденное я заснял на телефон. Возвращаться через ту же самую дыру в заборе ужасно не хотелось, но выбора не было. Колючая проволока везде была так густо накручена вокруг столбов, что сквозь нее не протиснуться. Перелезть через забор и не изранить себе руки тоже нереально. В этот самый момент я будто резко разбился, сломался, выдохся. Я понял, что попал в какой-то безумный мир, что здесь происходят необъяснимые вещи, но мне было все равно. Меня моментально настигла апатия. Казалось, в это мгновение город уже перестал меня удивлять, не успев толком и начать. Я просто шел назад и смотрел перед собой в одну точку. Не испытывал никаких эмоций, рвотные позывы прекратились, и растворяющийся старик из памяти словно исчез. Хоть в чем-то увиденное только что пошло мне на пользу. Ваня был прав. Время в пути словно сжалось, я даже не заметил, как уже вернулся в город. В ближайшем магазине закупился алкоголем. Брал всего понемногу, от крепкого коньяка до слабого вина и пива. На мое удивление, продали без паспорта. Молча поверили, что я взрослый. Неужто я так ужасно выглядел? Пить я совершенно не умел. Но разве для этого нужны навыки? Колбаса, сыр, пирожки на закуску. Сок, чтобы не травить организм только алкоголем. Апатия вернула мне аппетит. Поразительно. Или подсознательно я все еще не желал сдаваться? «Офигеть!» После полностью выпитой бутылки вина Ваню я слышал наполовину, хоть и телефон был на громкой связи. Он получил запись. «Это ж как в...» «Да, как в Гарри Поттере. Только эта стена прозрачная, а не кирпичная, и она убивает. Она все растворяет в пыль». «Тогда почему на машины это не распространяется?» – удивился Ваня. «А я знаю. Похоже, мы тут заперты. Мы с дедом. Вот что я хочу тебе сказать. Я эти видео сохраню, пригодятся. Но как-то вы в город попали. Может, в него можно попасть, но нельзя выбраться. А тогда куда исчезают машины? Может, металл не рассыпается в порошок?» «Да? Тогда уж водитель точно рассыплется», — возразил мой друг. «И люди в машине. Только вот они не похожи на суицидников. Мирно едут себе, болтают друг с дружкой и также спокойно въезжают в стену. Пересмотри видео». «И плюс я могу тебе позвонить, но только со своего аппарата. С местных попадаю на какую-то девушку». «Да, я это помню. Знаешь, что я думаю?» Ваня воодушевился. «Нам нужно узнать где-то про этот город. Да, его нет на картах, но где-то информация о нем должна быть». «В архивах КГБ», — усмехнулся я. «Если здесь что-то нахимичили ученые, и город, допустим, исчез из реальности, а потом появился, или просто исчез, потому что о нем тут даже местные не знают, в смысле жители Приморья, как и не знают, как в него попасть, то всю информацию о нем явно засекретили», — предположил я. «Знаешь что? Я тут, короче, попробую собрать все твои, ну, аномальные события воедино. Все, что ты мне рассказал, и попытаюсь, может быть, хоть что-нибудь понять. И еще, тут у меня Москва. Постараюсь узнать про Картанг. В Ленинку схожу, интернет весь обыщу, мало ли. Сегодня? А почему бы и нет? Ладно, но я сегодня больше не буду напрягать свою голову. Я бухаю. Хочу полностью выпасть из реальности, забыть, что я все еще в этом городе, и не думать о том, что я отсюда никогда не выберусь. Узнаешь что-нибудь, звони. А что, если это не стена вовсе, а купол? И из города не только нельзя выехать, но и улететь. Купол? Но кислород-то здесь есть, я как-то дышу, и дождь тут идет. А может, у города собственная атмосфера? Как помнишь, когда в банку засыпают земли, садят в нее растения, банку закупо... «Помню, Вань», — перебил я его. «Все, пока. Как что-то выяснишь, жду звонка». Я положил трубку первый. Я находился в ловушке, но мне было все равно. Возможно, все равно из-за действия алкоголя или одного шокирующего события, которое сразу покрыло другое. Но одно я знал точно. Умирать я не хотел. Оставаться в этом проклятом городе тоже. Нужно забрать деда и бежать. Но как отключить стену? Есть ли выход? Надеюсь, судьба ко мне будет благосклонна, и ответы на свои вопросы я все же найду. Отцу звонить уже бессмысленно. Ладно, помочь извне выбраться из закрытого города, но пройти сквозь стену, как он поможет? А если и правда стена впускает и не выпускает, то с нами здесь застрянет еще и отец? Нет уж. Рассказывать ли все деду? Показать ему видео? А поверит ли он? Ваня поверил. Он знал, что мои навыки работы в фотошопе и тем более в редакторе видео невелики. Сфабриковать такую запись я не в состоянии. Алкоголь подействовал сразу же. Я моментально уснул.